Вопрос 390. Почему двое любящих вдруг начинают оскорблять друг друга и говорить такие слова, такие обвинения, что кажется, они никогда больше не будут вместе? Затем идет перемирие, но потом все начинается сначала. Обиды, грубость, недоверие, оскорбления. И так продолжается годами. Чем это объяснить? Не вытерпев, жена кричит своему мужу: «Я больше так не могу жить! Ты просто невыносим!» «Не можешь? Тогда проваливай к своей матери», — бросает тот в ответ. «Но ты же знаешь, что мама уже 10 лет как умерла», — рыдает жена. «Конечно», — из наблюдений соседей по лестничной клетке. Можно объяснить это разными характерами, разными взглядами. Часто бывает, тело понимает, а душа не разделяет. Нередки ситуации, когда вместе молчать хорошо, а как только возникает спор, каждый хочет стать лидером. А лидером должен быть кто-то один в семье. Второму нужно безропотно уступить ради мира в доме и сохранения союза. В первые годы супружества происходит притирка друг к другу, и одновременно вырабатывается рефлекс семейных отношений, психологический климат, который супруги сами создают для себя. Случается, что без ссор, обид, криков семейная жизнь просто немыслима. Когда наступает тишина, кажется, что-то нехорошее произошло. И один из супругов тут же находит повод поругаться, чтобы восстановить привычную атмосферу. Люди забывают, что в семейной жизни каждый из супругов проживает не одну, а две жизни, что есть возможность стать вдвое богаче – интеллектуально, эмоционально, духовно. И сам развиваешься и берешь что-то от того, кто рядом с тобой. Никакая другая, большая или малая группа, кроме семьи, подобного взаимопонимания и взаимообогащения не даст. Порой женщины задаются вопросом: «Разведусь? Зачем он мне?» Они видят в муже исключительно чужое, холодное, равнодушное существо. Хотят видеть. И провоцируют его становиться таким. Опыт исследователей семейной жизни показывает, что даже в безнадежных, как покажется на первый взгляд, в ситуациях, всегда есть, иногда в зачатке, иногда в большей степени, родство душ. Просто сиюминутное раздражение мешает супругам прислушаться к самим себе. Они не видят себя со стороны, не анализируют, только слышат то, что говорит другой. Это не позволяет им по достоинству оценить богатство, которым они обладают. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Разведутся, оба страдают. Я знаю семьи, которые годами живут, любя и ненавидя одновременно. Это не тот ужас, когда лучше ужасный конец, чем ужас без конца, нет. Эта атмосфера необходима им для поддержания жизнеспособности семьи. Им хочется высказывать друг другу претензии, разбирать их, наговаривать друг на друга, воспитывать. Они жаждут эмоциональной встряски. Хотите покоя? Дайте себе зарок не обсуждать то, что уже обсуждали. Эмоции утихнут, и больше внимания уделите интимным отношениям. Чем они разнообразнее, крепче, эмоциональнее, тем лучше. Тест. Совместимы ли характеры? Ставьте себе 2 балла, если верно, 1, если по-разному, и 0 баллов, если неверно. Список утверждений. Для меня легче спросить дорогу у прохожего, чем искать ее на схеме. Люблю выбирать и покупать цветы. Я стараюсь заводить знакомства, которые могут принести практическую пользу. По-моему, лучше действовать, чем размышлять. Меня раздражает неряшливый почерк или небрежно выполненная работа. По-моему, лучше смена радости и горестей, чем однообразная жизнь. Думаю, нет того, о чем нельзя было бы рассказать близкому человеку. Считаю, если у человека есть доброта и такт, значит, есть самое главное. Мне нравится подшутить над тем, кто кажется не очень умным. Люблю лыжные прогулки или летом заплывы на довольно длинную дистанцию. Думаю, что человек, не умеющий солидно держаться, вряд ли наделен большим умом. По-моему, чистая совесть важнее, чем материальные выгоды. Думаю, что если с людьми обходиться мягко, они теряют чувство ответственности. В пище мне нравится изысканность и разнообразие. Мне важно, что обо мне думают близкие, а мнение остальных меня волнует меньше. Мне нравится обсуждать прочитанную книгу, просмотренный фильм. Что делать порознь? А. На отдельном листке выпишите в столбец номера пунктов от 1 до 16. Проставьте против каждого номера набранный вами балл по данному высказыванию. Б. Подчеркните четные номера и отдельно посчитайте сумму баллов, набранных вами по четным высказываниям. В. Отдельно посчитайте сумму баллов, набранных по нечетным высказываниям. Что делать вместе? А. Сопоставьте свою сумму баллов по четным высказываниям с аналогичной суммой баллов мужа, жены. Запишите разность между этими суммами. Б. Точно так же сопоставьте свою сумму баллов по нечетным высказываниям с аналогичной суммой баллов мужа, жены и определите разность сумм. А теперь прослушайте ответы и обсудите вдвоем принятые каждым высказывания. Первый. Разность между четными суммами не превышает 5. А. Если разность между нечетными суммами не превышает 5, вы гармоничная пара и схожи характерами. Б. Если она составляет от 5 до 10, вы гармоничная пара и неплохо дополняете друг друга по характеру. В. Если она свыше 10, вы гармоничная пара, но между вами неизбежно выяснение отношений из-за различий в характерах. Второе. Разность между четными суммами составляет от 5 до 10. У вас возможны известные трудности во взаимоотношениях. А. Если разность между нечетными суммами не превышает 5, трудности легко преодолимы. Б. Если она составляет от 5 до 10, трудности преодолимы временем. В. Если она свыше 10, трудности могут принять затяжной характер. Третье. Разность между четными суммами свыше 10. А. Если разность между нечетными суммами также свыше 10, предстоит довольно долгое время, чтобы вы смогли достичь гармонии. Б. Если она составляет от 5 до 10, вы трудная пара, но внушает надежду взаимодополнение во взглядах и интересах. В. Если она не превышает 5, хорошо, что вы умеете быстро приходить к согласию.